Глава 23. Настя. Хотя я выглядела как никогда шикарно, среди всех этих людей чувствовала себя жутко неуютно. Ирен таскала меня за собой и, представляя все новым гостям, пыталась втянуть в беседу. Я почти не запоминала имена и лица, за все это время старалась найти глазами льва. Он будто забыл про меня, хотя с другими гостями тоже не общался и в поздравлениях не участвовал. Стоял почти в углу и, держа в руках нетронутый бокал, напряженно оглядывал присутствующих. «Расслабься!» — одернула меня Ирен, заметив, что я опять отвлеклась на моего хищника. Найдя взглядом объект моего внимания, фыркнула и, отведя в сторону, прошептала. «Пусть подуется. Ему нужно принять решение и кое-что понять». «Что понять?» — поджав губы, буркнула я и, вздохнув, пожаловалась. «Знала бы, что так будет, лучше дома осталось бы. Понять, что он тоже живой и что тоже имеет право влюбиться и быть счастливым. А прошлое — всего лишь прошлое», — терпеливо пояснила она и, потянув меня к новой группе гостей, предупредила. «И не вздумай грустить. Лучше потанцуй с кем-нибудь. Разрешите пригласить?» Будто по заказу ко мне шагнул молодой мужчина и, кивнув Ирен, взял меня за руку и настойчиво утянул в сторону танцующих пар. Попыталась абстрагироваться и позволила увлечь себя в танце. Но партнер все больше болтал, осыпая меня комплиментами и приглашениями куда-нибудь сходить. Я терпеливо дождалась конца мелодии и, извинившись, направилась к Ирен. Но внезапно дорогу мне заступил Сергей. Уже видела его среди гостей, но старалась не замечать и надеялась, что общаться лично нам не придется. «Потанцуем?» Проурчал он и, взяв меня под локоть, почти силой повел на середину зала. Попыталась вырваться, но он, обняв за талию, протяжно вздохнул, вкрадчиво уточнив. «Все еще обижаешься, Ванилька?» «Да что ты! За что?» Огрызнулась я и, посопев, с издевкой перечислила. «Всего лишь подставил, лишил работы и возможности учиться, вынудил заплатить огромную сумму и... Ну, прости!» Протянул он жалобно и, склонившись к уху, прошептал. «Может, я влюбился? Странные у тебя методы ухаживания». Хмыкнув, заметила я и, прицикнув языком, намекнула. «Жаль твою будущую жену, если честно». «Колючка!» — хохотнул он и, пытаясь поймать мой взгляд, поинтересовался. «А у вас когда свадьба? Заметил, что ты так и не носишь кольцо, и женишок твой весь вечер в сторонке пасется. Что, поссорились? Не твое дело». Проворчала я и, отвернувшись, заметила, что лев танцует с Ирен буквально в 2 метрах от нас. «А если я тебя сейчас украду?» — вкрадчиво прошептал Сергей и, глянув мне за спину, хмыкнул. «По-моему, отличная идея. Твой лев уже, кажется, в бешенстве от ревности. А ты так сильно жаждешь довести его до мордобоя?» «Слушай, Ванилька», — посерьезнев начал Сергей и, прижав меня плотнее, поинтересовался. «Мне отказала, а он-то чем лучше? Он же намного старше тебя. Пусть чуть богаче, чем я, но все же». «Все равно не поверишь», — расплылась я в коварной улыбке. «Ну?» «Влюбилась», — ответила я и, насладившись видом его вытянувшегося от удивления лица, вздохнула, тихо пробормотав. «Хотя откуда тебе знать, что такое любовь?» «Вот и сравнишь напоследок», — прорычал явно задетый за живое Сергей. И, потянув меня в сторону, добавил. «Узнаешь, каково это со мной, а потом и решишь. Настя, нам пора». Дорогу нам преградил лев и, смерив соперника холодным взглядом, притянул меня к себе. Мордобоя не случилось, но взглядами мужчины расчленили друг друга довольно многообещающе. Из зала мы ушли, ни с кем не прощаясь. Молча сели в машину, и несколько минут я не решалась ничего спрашивать. Лев тоже не торопился начинать разговор, но через несколько минут я заметила, что мы едем не совсем привычным путем и не выдержала. «А мы куда?» — спросила робко, а лев, вздрогнув, посмотрел на меня и улыбнулся. «Переночуем в городе», — отозвался тихо и, взяв меня за руку, легонько сжал пальцы, тут же добавив. «У меня тут квартира недалеко. Может, я у Лены переночую?» — пролепетала едва слышно, понимая, что назревает важный разговор, к которому я, похоже, не совсем готова. «Нет», — буркнул мой хищник и переплел наши пальцы, хрипло поясняя. «Я все решил и тянуть не собираюсь». «Что решил?» — мявкнула испуганно. «Побудь в машине, я быстро». Припарковав машину у торгового центра, попросил Лев и, улыбнувшись, предупредил. «И не пытайся сбежать, все равно найду». Его не было минут 10, а я успела накрутить себя неприятными предположениями. Что такого важного он решил на этой вечеринке? Почему сразу не вмешался, когда ко мне подошел Сергей? Вероятно, передумал продолжать отношения. Сейчас заявит, что мы не подходим друг другу, или опять предложит ни к чему не обязывающие отношения и откупится квартирой. Сложилось впечатление, что Ирен на своем дне рождения будто пыталась что-то показать нам обоим. Мне, что вокруг много заинтересованных мной мужчин. А Льву тогда что? Что я не для него? Что слишком молодая и ветрена? Так он вроде успел понять, что весь этот гламур и тусовки меня не интересуют. Лев вернулся, когда я уже почти решилась трусливо сбежать. Открыв заднюю дверь, поставил на сиденье объемный пакет и, заняв водительское место, бросил на меня многообещающий взгляд. Квартира Льва находилась в элитной новостройке. Даже на территорию нас пустили через пропускной пункт со шлагбаумом. Машина спустилась в просторный подземный гараж, а меня от затянувшегося молчания начало слегка потряхивать. «Идем», — хрипло позвал Лев, и, выйдя из машины, открыл мне дверь и помог выйти. Забрав с заднего сиденья пакет и поманив к лифту, повторил. «Идем, малышка моя, не бойся». Попав в квартиру, поразилась размером и богатой современной обстановкой. Одна прихожая чего стоила. Хотя после пребывания в особняке думала, что удивить меня будет сложно. Осмотреться Лев мне толком не дал. Помог снять шубку и, взяв за руку, повел вглубь квартиры. Пройдя через просторную гостиную, мы свернули в небольшой коридор. И, открыв одну из дверей, Лев жестом пригласил меня войти. Поняв, что мы оказались в спальне, машинально попятилась, но, упершись в живую преграду, вздрогнула и, повернув лицо, столкнулась с потемневшим взглядом хищника. «Вот ты и попалась, Мышкина», — пронеслось в голове. А Лев хищно улыбнулся, подтверждая мою догадку.